Глава 36. 2010 год. Лена шагнула под дождь, отошла в сторонку, спряталась за темным микроавтобусом, лоснящимся от блесток стекающих капель. Ее била дрожь. Не от страха. Ей бояться было нечего. От предчувствия. Мрачной пророческой тучи, повисшего над освещенным яркими прожекторами портом. Сквозь стеклянный вход она хорошо видела, как Витя остановился перед турникетом. Медленно вытащил из кармана договор, предусмотрительно вставленный в непромокаемый файл, и показал его охраннику. Судя по жестикуляции секьюрити, разговор не клеился. Крепкий парень в черной форме протянул руку и оттолкнул Виктора. Лена подумала, что сейчас завяжется драка. Она понятия не имела, как отреагирует Витя. Но он лишь слегка отошел и показал рукой в сторону контейнера воза. Охранник категорически отказывался его пропускать и, видимо, наслаждался своей властью. Виктор обернулся. Лене показалось, что он заметил ее. По крайней мере, взгляды их пересеклись, и она прошептала: «Не сдавайся». Хотя мозг ее кричал: «Выйди оттуда и давай просто уедем навсегда, бросим все к чертовой матери». Мгновение он смотрел прямо на нее, потом повернулся к охраннику, принявшись снова что-то доказывать. Не в силах наблюдать происходящее, она отвела взгляд, а когда осторожно выглянула вновь, то увидела, что молодой охранник исчез, а вместо него появился второй, более сговорчивый. Он внимательно рассматривал договор, периодически что-то спрашивая у Виктора. «Сейчас скажет, что Филькина грамота», — подумала Лена, вспоминая убогий кабинет, который она успела разглядеть через приоткрытую дверь. После пристального изучения бумаги охранник вернулся в кабинку, снял трубку телефона и о чем-то довольно долго разговаривал. Все это время Виктор стоял, не шелохнувшись. Она, конечно же, очень сильно подвела его, забыв такси страницу из книги, и теперь жестоко корила себя. Возможно, это был единственный способ уговорить Дениса. Впрочем, глядя на гигантский корабль, корма которого торчала из-за трехэтажной администрации порта, она сомневалась, что Дениса вообще можно будет уговорить. Чтобы капитан покинул судно, которое вот-вот должно отчалить? Должно случиться нечто экстраординарное. Совершенно очевидно. Событие 26-летней давности явно не подходит под такой критерий. Да и слишком много времени прошло. Слишком они все изменились. У каждого свой путь, своя жизнь, заботы, в том числе и работа, которую нельзя бросить. Лена заметила, что дверь с той стороны проходной открылась, и на пороге появился плотный мужчина в черной блестящей накидке наподобие дождевика. Он протянул руку охраннику, взял договор, просмотрел буквально за секунду. С плаща мужчины стекала дождевая вода. Через минуту под ним уже была небольшая лужа. Лена впилась взглядом в мутное остекление, пытаясь понять, не Денис ли этот мужчина. Ведь если это он, она должна была со всех ног бежать на помощь. Вдвоем уговорить капитана гораздо легче. Мужчина был без очков, а Денис носил очки с толстыми линзами. Хотя сейчас операция на глаза доступна каждому, — подумала она. И все же это был не он. Наверное, Витя подал бы знак, если бы догадался. Охранник что-то написал на бумажке, отдал ее Вите, и тот, подхватив сумку, которую молодой напарник тщательно проверил, прошел через турникет. Спустя минуту Витя скрылся за дверью. Тень его еще некоторое время маячила в блестящих от яркого света лужах, а потом пропала. Лена вдруг ощутила себя так одиноко, что чуть не заплакала. «Он не вернется», — твердил внутренний голос. «Не говори глупостей. Конечно, вернется. И не один, а с Денисом». «Ты пытаешься себя успокоить, но этого не будет. Любой нормальный человек воспользовался бы таким шансом исчезнуть. Витя нормальный парень. Он заслужил право на счастливую жизнь где-нибудь подальше отсюда. Да, но он вернется, он обязательно вернется, потому что обещал». Слезы катились по ее щекам, голова была совершенно пустая. Она простояла еще час под прикрытием микроавтобуса, вглядываясь в потемневшее фойе проходной. Когда какой-нибудь человек изредка выходил оттуда, она вздрагивала, поднимала взгляд полной надежды, и, не найдя Витю, вновь смотрела на лужи, по которым молотил бесконечный дождь. Через час она замерзла настолько, что тело начала сотрясать крупная дрожь. Со стороны это было похоже на то, что какая-то наркоманка пытается украсть зеркало у авто, чтобы обменять его на дешевую выпивку или дозу. Встрепенувшись, она в последний раз глянула на проходную и, не обнаружив изменений, пошла рядом с проезжей частью по мрачной хлюпающей тропинке практически в полной темноте. Дорога здесь освещалась из рук вон плохо. До ближайших жилых домов было с километр. Куда идти? Что делать? «Сними номер в гостинице «Калининград» и жди меня», — вдруг вспомнила она. А потом вспомнила еще кое-что. «Я работаю до утра», — сказал таксист, будто бы рассчитывая на то, что странные клиенты непременно вновь воспользуются его услугами. Лена вдруг обнаружила, что бежит. Буквально несется вперед. Она должна найти его во что бы то ни стало. И может статься страничка из книги еще там, на заднем сиденье старой Вольво-крокодилицы. Лай собак из темных щелей подстегивал похлеще плетки. Поздно вечером здесь было реально страшно. Ни одного человека, промышленная зона, серые невидимые тени, тянущие к ней когтистые ледяные лапы. Дорога забирала влево, Лена ускорила шаг. Сердце бешено билось. «Где же город? Где же хоть кто-нибудь?» Неожиданно прямо перед ней показался мост. Двухъярусная громада, подсвеченная красными габаритными фонарями, темнела над волнующейся рекой. Она ступила на мост, посмотрела на внушительную корму контейнера ввоза. Она виднелась даже отсюда, с приличного расстояния. По сравнению с остальными кораблями, застывшими на реке, этот казался невероятным гигантом. За мостом начинались жилые дома. Она почувствовала облегчение. Около АЗС подняла руку, и тут же рядом остановилась маленькая машина. За рулем оказалась женщина. Лена даже улыбнулась, увидев приветливое лицо. «Добрый вечер. Вам куда?» «Если можно, на вокзал. Железнодорожный. Южный, то есть», — уточнила женщина. «А что, есть и другие?» «Есть еще и северный, но вряд ли вы едете на море». Женщина толкнула дверь. «Садитесь. Вы так сильно промокли», — добавила она, когда Лена, стуча зубами, устроилась в пассажирском кресле. «Провожала парня в порту». «В рейс?» «Угу». Женщина внимательно посмотрела на нее. «Еще что-то плавает у нас?» Лена кивнула. Они доехали до вокзала без приключений, и она под шуршание мокрых колес и теплый воздух из печки задремала. Снился ей большой белый пароход, плывущий по бескрайнему лазурному морю. Теплое солнышко греет лицо, легкий ветерок треплет волосы. Она стоит на носу корабля и смотрит вдаль. А рядом она поворачивается и в ужасе вздрагивает. Его нет, и чья-то рука тянется к плечу, хватает его и тянет. «Девушка, приехали!» Женщина робко трогает ее за плечо. «Южный вокзал. Отсюда поезда уходят на юг и на Москву», сказала она, чтобы развеять все сомнения. Лена вздрогнула, очнулась, посмотрела вокруг. Все было незнакомым, странным. «Вокзал?» спросила она, потом вспомнила. «Извините, я заснула». Она потянулась за деньгами, но женщина сказала: «Нет, не надо. Я по дороге ехала домой. В Балтрайон и увидела вас. Всю мокрую. Не нужно». «Спасибо вам», — сказала Лена. «Я сильно там замерзла. Скажите, а где тут стоянка такси?» Она никак не могла сообразить. Женщина указала рукой на памятник. «Слева от Калинина. Там увидите». «Спасибо». Лена вышла из машины и собиралась уже закрыть дверь, как вдруг женщина спросила ее. «Вашего парня Виктор зовут?» «Да, но...» «Не переживайте, он вернется», — сказала она. «Но... мне пора ехать. Дети дома. Удачи вам. До свидания». Красная машинка отъехала, а Лена задумчиво побрела к памятнику. Наверное, во сне она что-то говорила. «Нужно быть внимательнее». Лена дважды прошла мимо стоянки такси, с бьющимся сердцем стараясь разглядеть старую «Вольво», но ее нигде не было. На третий раз она подошла к водителю древнего «Мерседеса», который стоял в конце колонны. Окошко с его стороны медленно опустилось. Лена не разглядела в темноте лица, потому что сразу услышала: «Эй, садись ко мне, красотка! Мне еще долго стоять! Займемся чем-нибудь полезным!» Она в ужасе отшатнулась, повернулась и пошла прочь. когда услышала, что дверь автомобиля хлопнула. «Ты куда? Я что, тебе не нравлюсь?» Лена судорожно оглянулась. Всюду темень. На площади ни одного человека. Только памятник через дорогу нависал серой бесформенной тенью. «Стой!» Она услышала хлюпающие шаги и побежала. Пронзила лихорадочная мысль, что нужно было свернуть на вокзал. Но ей показалось, что двери закрыты и никого внутри уже нет. Значит, там ее ждала ловушка. Она замешкалась. И в этот момент яркий свет фар ударил в глаза. Взвизгнули тормоза, и прямо перед носом, сердито урча мощным двигателем, замерла машина. Хлопнула дверь. Громкий командный голос закричал. «Ты чего, с ума сошла? Не видишь?» Она открыла глаза. В 3 метрах перед ней стоял молодой полицейский. «Ой!» — сказала Лена и быстро повернулась, чтобы разглядеть преследователя. «Там за мной гонится». Она увидела, что на тротуаре застыл мужик в черной куртке и шапке. «Это он за мной гнался!» «Эй!» — полицейский медленно перевел взгляд на мужчину. «Ты кто такой?» Мужик дернулся и тут же помчался, не разбирая дороги, куда-то в сторону большого здания, утопающего в темноте. «Черт!» — ругнулся полицейский, взглянул на девушку. «С вами все нормально?» Она кивнула. «Он вас не тронул?» «Нет, все нормально, просто он погнался, я сильно испугалась. Узнать его сможете?» «Нет, я не видела лица. Он выскочил из той машины». Лена указала рукой по направлению к стоянке такси и вдруг увидела, что чуть поодаль остановилась «Вольво», очень похожая. Лена присмотрелась. Темным дождливым вечером в глазах все расплывалось. «Да, это была та самая крокодилица. Вы увидели его?» Лена качнула головой. «Нет, просто мне ехать нужно». Услышав эти слова, полицейский немного обрадовался. «Значит, заявление писать не будете?» «Нет». «Ладно», — он снова огляделся. «Будьте тут поосторожнее». Она кивнула. «Спасибо, что помогли». Парень буркнул что-то в ответ и вскочил в патрульную машину. Она не стала дожидаться, пока полиция отъедет, и что есть сил, побежала по расплескивающимся лужам вперед, к той самой «Вольво». Когда Лена открыла пассажирскую дверь, водитель лишь покачал головой. «Так я и знал», — сказал он. «Вы забыли это!» В его руке появился сложенный в четверо пожелтевший лист бумаги. «Я всегда просматриваю салон после поездки, и если что-то нахожу...» Она отдышалась и едва заметно кивнула. «Да, я потеряла. Это для меня важно», — сказала она и подумала, что, наверное, он сейчас захочет денег. Не нужно было так говорить. Водитель кивнул. «Понимаю». Он протянул листок, она взяла его дрожащими пальцами и тут же сунула в карман. «Я бы, может, и не удивился. Обычная книга. В наше время таких много печатали». С описанием походов по местам боевой славы Великой Отечественной, раскопок в зонах военных действий тех лет, но... Он помолчал, потом спросил разрешения закурить, и Лена кивнула. Водитель затянулся и, глядя куда-то сквозь лобовое стекло, по которому текли струи дождя, выдохнул. Лене не нравился табачный дым, но она решила потерпеть. «Я видел точно такую же страницу году так в 92-м, может быть, 3-м». «Точно сейчас не скажу». «Да?» — удивилась Лена. «Угу. Только это была не сама книга, а фотография этой страницы в публикации одной газеты. Знаете, как называлась та газета?» «Как?» Водитель говорил негромко, и она подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова. Он выдохнул струйку дыма. «Она называлась «Непознанная. Тайные загадки». Как-то так. В те времена подобные газеты выходили сотнями, если не тысячами». «Между рейсами. Я тоже ходил в море. Кстати, рефмехаником. Я таксовал, как и все в те времена, и постоянно покупал эти желтые газетенки, чтобы не скучать в ожидании пассажиров. В основном в этих газетах печатали всякую муть, которую писаки выдумывали на лету, даже не заботясь о правдоподобности. Но иногда попадались действительно интересные материалы, по которым сразу было видно... Даже если все это откровенная выдумка, автор потрудился хотя бы связать концы с концами. Так и в этом случае. Только я начал читать, как увидел эту фотографию книжной страницы. Я сразу подумал, что материал стоящий. Конечно, читая все это, я постоянно выступал в роли скептика, и если уж честно, не верил вообще ни одной статье. Но все же, повторюсь, некоторые так называемые расследования были похожи на настоящие. Короче, я решил, что, скорее всего, часть этой статьи действительно правда. Например, фото страницы. Я не поленился и проверил. «Вы нашли целую книгу?» От изумления она чуть не вскочила. «Да, это было нетрудно. Моя бывшая жена работала в библиотеке и...» «В общем, ради интереса я попросил ее попробовать найти». И она нашла. «Книга действительно существует». Лена смотрела на таксиста во все глаза и отказывалась верить. Нет, она не сомневалась в подлинности пожелтевшей странички. Но все же почему-то она не думала, что страничка может быть частью целой настоящей книги. И что там было в той статье? Я не помню подробности, все же давно это было. Но речь шла о захоронении на территории воинской части где-то под Москвой. Это не такая уж сенсация, прямо скажем. В тех местах, где ни копни всюду кости. Однако автор публикации раскопал информацию, что на территории этой воинской части за год до перестройки случилось ЧП, то есть в 1984 году, получается. Журналист просмотрел все газеты, которые смог найти, все, что можно было за тот год, но ни слова о происшествии не нашел, оно было строго засекречено. Так откуда же он о нем узнал? Все просто. В 1992 году часть расформировали, и некоторое время спустя ему, то есть журналисту, позвонил мужчина и представился бывшим командиром той самой части, как его. Мужчина задумался. «Вася, помню Вася, у меня кота звали Вася». «Васютин», — вдруг сказала Лена, сама не зная, откуда всплыла эта фамилия в ее памяти. Шофер взглянул на нее удивленно. «Точно?» «Да, Васютин». «Кажется, подполковник. Но его, как было написано в статье, разжаловали и судили в том же самом 1984 году. А в 1993 он вышел на свободу без копейки денег и решил таким образом заработать. Да, платили сущие гроши, но иногда другого выхода не было. Жизнь порой делает такие пируэты». Он замолчал и уставился на свои руки, сжимающие черный руль. Лена боялась вздохнуть. Дождь барабанил по крыше машины. Вдали мерцала блеклая вывеска «Игровые автоматы». Привокзальная площадь была абсолютно пуста. «Странно, что вы сейчас здесь с этой страничкой», — продолжил он задумчиво. «Я не спрашиваю, как она у вас оказалась, не мое это дело. В общем, Васютин этот рассказал почти мистическую историю. Мол, в 1984 году на территории части, которой он тогда командовал, проводилась детская зорница. Наверное, вы не знаете, что это такое». Он с сомнением глянул на Лену. «Такая военно-патриотическая игра для школьников во времена СССР. Все сразу пошло наперекосяк, как оно обычно и бывает. Одного из подчиненных, ответственного за проведение игры, пришлось отпустить. Кажется, у него жена срочно рожала, и он назначил на его место какого-то спортсмена, который вроде как случайно оказался в части. Ну и пошло-поехало. Сначала один из школьников свистнул гранату где-то в части и умудрился ее взорвать. Потом пропала группа школьников, которая была отрядом партизан в этой зорнице. Детей, конечно, начали искать. Остальных вместе с училкой заперли в столовой. Но они же неугомонные. В результате не уследили, и четверо школьников убежало на поиски первой группы». Таксист покачал головой. Поднялся жуткий переполох. «Представьте, куча детей пропала на территории воинской части, а дело было воскресенье. На завтра им в школу!» Васютин, командир части, после того, как поиск начал затягиваться, сам поехал искать их. И нашел. Сам он говорит, что нашел четверых. Сначала двоих в лесу, потом еще двух в какой-то избе. А остальных, вырвалось у Лены. Мужчина покачал головой. В газете статья была разбита на две части. История заканчивалась на том, что нашли двух парней в невменяемом состоянии. И дальше написано: «Продолжение в следующем номере». «Господи», — прошептала Лена. «Продолжение не вышло. Я специально ждал номер. Он был таким же, как обычно, но ни слова об этой статье и ее продолжение. Я даже позвонил в редакцию. Мне ответил главный редактор Киселев. Он что-то буркнул в трубку, мол, журналист уволен, продолжения не будет. И все оказалось вымыслом, дискредитирующим газету. Помню, когда он сказал это слово, я чуть не рассмеялся. Но ведь оно было продолжение. Мужчина взглянул на Лену, отпустил руль и ответил. «Я думал, вы мне расскажете». Лена задумалась. Она, конечно, не собиралась ему ничего рассказывать, но... «А вы не помните, кто написал ту книгу, из которой вырвана страница?» «Как же?» — не задумываясь, ответил таксист. «Прекрасно помню, потому что эта книга единственная, что осталось мне после развода». И написал ее некто... Владислав Прокопьев. Год издания 1961. В тот год была денежная реформа, вот и запомнил. Я пытался найти другие книги автора, но бесполезно. Ничего больше не нашел. Лена слушала рассказ, будто во сне, погрузившись в события давно минувших лет, и негромкие слова мужчины были словно голосом диктора к выцветшим кадрам, мелькающим в ее голове. «Все так и было», — сказала она после того, как первоначальный шок прошел. «Я одна из тех детей, которые потерялись в той воинской части».